Глава 20. Николаш по-прежнему сидел в холле и смотрел на газетный лист. Лера из салона красоты не возвращалась, чему он был рад. Ему хотелось подумать. Он только что говорил с Родиной, говорил по мобильному телефону, чипы которого кодировали и раскодировали человеческую речь. По имеющимся данным, перехватывать такие сообщения противник научится только через несколько месяцев, а пока пользоваться ими можно. Весть с отчизны, как и все неожиданности, пришла не кстати. Сегодня Николаша собирался поехать с мадам Новиковой покататься на кораблике «Водомуж» по спокойной сене. Он хотел под брызги воды и крики чаек провести время лирически. А тут сообщение от Родины. Как говорится, дан приказ ему на запад. Родина, наконец, вспомнила о существовании своего подчиненного, решила, что тот залежался на печи, и пора его пристраивать к хорошему, полезному делу. «Поднимайся, Коля», — сказала строгим голосом Родина, «и отправляйся-ка ты в Италию. Крайний срок — четверг». «К чему такая спешка?» — хотел было поинтересоваться агент. «Не 007. Если бы Коле пришлось присваивать номер, то тот, несомненно, оказался бы десятизначной, с точками и долями, незапоминающейся комбинацией». Николаша не успел и рта раскрыть, — Родина ответила сама. «Повторяю для ясности, завтра в Милан прибывает Гийом де Марш. Тот самый, с которым ты учился в Сорбонне, играл в одной команде по регби и покуривал травку. Вы с ним молочные братья, по малышке Симон с юридического факультета, и Катрин, официантка ресторана «Встреча друзей» на улице Фаранте. И ты мог бы еще сильнее сблизиться с ним, если бы не оказался так недопустимо брезглив и щепетилен на вечеринке по поводу окончания 8-го семестра. Не отказал бы другу простой анальной радости, пустила шпильку Родина. И сейчас было бы что вспомнить. Родина, не увлекайтесь, ответил Николаш. К делу, пожалуйста. Так вот, Перегудов, очень удобно, если ты повидаешься с ним в неформальной обстановке, не в Брюсселе. Встретишься случайно и придумаешь, что нужно сделать, чтобы Демарш не перешел в восточноевропейское управление. Пусть работает там, где сейчас. Так что поезжай, посмотри, восстанови с ним знакомство. Он, кстати, с женой путешествует. Поговори с ним и доложи свои соображения. Если удастся все решить сразу – отлично. Если получится завербовать – прекрасно. Но нам достаточно одного. Демарш не работает против России. Понятно? «Понятно», — ответил Коля. «Вперед, мой мальчик, Родина тебя не забудет», — сказала она, хмыкнув. «Получай подъемные». «А Родина-то у меня с юмором», — сдерживая раздражение, мысленно проговорил на французском языке Коля и призадумался. «Так что же делать-то? Как поступить? Предстоит провернуть два взаимоисключающих мероприятия. Поехать в Милан на пакости Демаршу и в Париже разобраться с историей, в которую попала Лера Новикова. Чему отдать предпочтение? Каковы перспективы в каждом случае? Что выбрать? Родину? Предположим, я еду в Италию, нахожу Демарш, доставляю ему неприятность, ломаю его карьеру, выполняю задание. Что я имею? Благодарность Родины, повышение по службе и кинутую на произвол судьбы Леру Новикову. Да, неприятно. Другой вариант. Я остаюсь в Париже с Лерой Новиковой. Действую в соответствии с указаниями работодателя. Пишу ему донесение, получаю деньги. Подключаю Челюскина, и мы помогаем девушке выпутаться из истории. Как мы это сделаем? Другой вопрос. Разберемся. Ясно одно. Тут, в отличие от задания Родины, можно неплохо поправить свое финансовое положение. Я выручу Леру, но при этом страдает страна. Гиды Марша берут на работу, и он начинает пакостить. Неприятно. Получается, куда ни кинь, всюду клин. Короче, в жизни всегда есть место подлости. И подлец-то в этом случае я. Где выход? Коля осмотрелся. Элегантная публика слонялась по холлу. Пахло деньгами и роскошью. Женщины старались походить на небожительниц, а мужчины на принцев. Входная дверь не закрывалась, впуская и выпуская их целыми партиями. Выход есть всегда. Как пел в своей песенке школьный дружок Минька, если увидел, что выхода нет, значит, рядом находится выход. Да, и время у меня какое-никакое, но имеется. Пара дней, Что предстоит сделать в первую очередь? Послать отчет заказчику. Что писать? Лера ведет себя панькой? Магазин распродажи музея? А зачем врать? И кому? Нет, обманывать нехорошо. Но и знать работодателю, что он меня нанял, а я того, подшустрил, это тоже не дело. Хотя в инструкции ничего не было сказано о том, чтобы я ни-ни. Напишу-ка я правду, это честней. Но изложу ее от третьего лица, будто не я с ней ночевал в одном номере, а он. Некий он. Не я ужинал с ней в ресторации, а он. Я пишу свою внешность. Пусть сам разбирается. Сообщение на почту заказчика придется отправлять отсюда, из гостиницы. Коля поднялся и направился к рецепции. Лере делали маникюр. Решение и выход нашлись сами собой по дороге, хотя и составляла она всего 25 шагов. «Родину подводить не буду», — сказал себе агент Николаша. «А Леру возьму с собой в командировку, в Италию. Короче, курить я буду, а пить не брошу. Сам влез в историю и выкручивайся из нее как хочешь. Придется поднапрячься и успеть все. Совместить очень приятное с самым полезным. Священный долг, прямая обязанность и заход налево в одном флаконе. Невозможно? А ты постарайся, да так постарайся, чтобы наизнанку вывернуться. Вот тогда все и получится, иначе никак». Проблемы подступили сразу. Лера и Демарш вместе – это конец моему французскому происхождению и парижанству. Значит, в какой-то момент придется открыться. И это мероприятие нужно будет подготовить и провести правильно. Дальше. Московские люди и Нина Назарова. Что делать с ними? Чего им надо? Здесь явно замешана колонна. А это пахнет деньгами. И грех к ним не припасть. Проблемы Челюскина известны, да и мне приработок не помешает. А времени немного. Так что Никитию пора активизироваться. Нечего бегать да прятаться. Пора ему наступать. Мимо как раз проходил мужчина из обслуживающего персонала. К нему и обратился Николай. «Где в гостинице могу воспользоваться интернетом, месье?» «За лобби-баром направо, месье. Счет вы оплатите или мадам?» «Какой счет?» «За вино». Вчера вечером, когда они вернулись, в номере было темно, и им долго не удавалось отыскать выключатель. Отраженный бронзовый вандамской колонной свет с трудом пробивался сквозь занавески, и, возможно, поэтому Николаша, промахнувшись, поцеловал Леру в самый уголок губ, еще сохранивших остатки улыбки. Лера сама исправила оплошность, и дело у них заладилось. Потом, чтобы утолить жажду, Николай заказал в номер бутылку холодного шабли такого же цвета, что и фонари на площади за окном. Счет за это вино и протягивал сейчас служащий. «Дороговатое у них тут в Рице винишко», — подумал, взглянув на бумагу Перегудов. «Деньги за него он тоже не укажет в письме заказчику. Это было бы верхом цинизма, доступным только южным итальянцам. А он все-таки не итальянец. Он сейчас соединение французской галантности и русского размаха». Николай сел перед компьютером составлять донесение работодателю. «Назову-ка я его ревнивец». Пусть ревнивец знает все. Дадим ему пищу для размышления. Все-таки ревность – странное, немного неестественное чувство. Оно вроде бы не касается тебя непосредственно, но как сильно заставляет страдать. Голод, холод, боль, радость, печаль – это все физические, понятные переживания, но ревность. Казалось бы, какое дело до того, что незнакомец занят приятным делом с женщиной, находящейся за тысячи километров от тебя? Однако эмоции бьют через край. Коля приступил к донесению. Что, как и когда делал объект вчерашним днем и сегодняшним утром? Подробно, но не пристально, чтобы у работодателя не сложилось впечатление, что я слишком близок с объектом. Есть вероятность, что заказчик никакой не ревнивец, и история с именами и смертями является косвенным тому подтверждением. Итак, по порядку. Вчера. Ужин в ресторане на правом берегу. Время, место, обстановка, меню, счет. Да, кстати, какой выставлять счет? Всю сумму оплачивал я за себя и свою даму. Щекотливый вопрос. Поколебавшись, Николай вписал половину счета за ужин без учета чаевых. Он рассуждал так. В ресторан я пришел по служебной надобности, но со своей женщиной. Так что за даму должен заплатить сам, а за меня работодатель. Что касается чаевых, то щедрость – дело добровольное. На обратном пути на такси тратиться не пришлось. Дошли пешком. Время пролетело быстро, потому как тема разговора была занимательной и актуальной. разновидности и особенности случайных связей, их преимущества и недостатки. Разговор получился откровенным, увлекательным, насыщенным и дельным. Обсуждали женскую психологию, что с ее точки зрения хорошо и плохо, можно и нельзя. Потом перешли на мужчин и попеняли им за ветренность и укрывательство от элементов. Конкретики, проливающие свет на запутанную Лериную ситуацию и необъяснимое сходство с Ниной Назаровой, не было. Дороги до гостиницы на всю тему не хватило, и им пришлось пару минут постоять перед дверями. Англоязычный швейцар в Рице, вслушиваясь в разговор постояльцев, тоже увлекся темой, принялся мечтать и пропустил чаевые от пожилой австрийской пары. А потом... Коля сладко улыбнулся. А потом... А где же, наконец, Лера? Лера по-прежнему сидела в салоне красоты, и ей продолжали делать маникюр.